Бытие, вторая глава. Уже начинаем вторую главу. Аж. Прошлый раз, что было на позапрошлой неделе, мы смотрели на творение человека. И именно на фразу, которая написана еще в первой главе Бытия, что когда Господь создал человека, Он создал их мужчину и женщину. Мы смотрели на то, что есть какие-то характеристики, которые мужчина имеет, а женщина не имеет. И есть характеристики, которые женщина имеет, а мужчина не имеет. Мы говорили в общем о сексуальности нашей. Сексуальность, как мы сказали, это намного больше, чем просто половые органы. Это намного больше, чем просто вот вид нашего тела. Однако мы сказали, что наши тела, то есть женское и мужское тела, были созданы для того, чтобы выражать какие-то черты характера каждого пола, каждого или женского пола, или мужского. Мы смотрели на очень много примеров этого. Не будем все повторять. Но мы говорили о том, что наша сексуальность – это то, кем мы являемся на самом деле. То есть мужественность, если мужчина, или женственность, если женщина. Это то, кем Господь нас создал. Это наши личности. А наши тела, мужские и женские, просто внешнее выражение этих внутренних различий. Господь, мы прочитали опять, если не помните, или если у вас не было, можете взять запись, послушать из библиотеки. Господь, мы знаем, создал человека по образу и подобию своему. Да, мы все знаем эту фразу. Но опять мы прочитали, что Господь создал человека, мужчину и женщину Он создал их. То есть, что не мужчина имеет и носит образ Божий, а женщина нет. Иногда неправильно понимают, думают, что, ну, имеется в виду, Адам был создан в образе Божьем. Нет. Человек. Мужчина и женщина вместе. Мы говорили о разных этих характеристиках, личностей, которые присвоены и женщине, и мужчине. Бог, мы знаем, Библия говорит нам, есть утешитель наш. Но, с другой стороны, Он тоже есть воин. С одной стороны, Он логический, порядочный, рациональный Бог. Но с другой стороны, Ему очень важно отношение, эмоции. Мы говорили тоже о многих разных аспектах Божьего характера, которые выражаются не только у мужчины, но тоже у женщины. Это не значит, как некоторые и католики, и либеральные христиане делают, что мы должны называть Бога небесной матерью. Нет, Библия не говорит так о Господе. Это не то, что вот, можно помолиться «Мать наша», да, вместо «Отче наш». Нет. Всегда Господь ссылается на себя, как на отца или как на жениха в Писании. Здесь, конечно, речь не идет о его анатомии. Мы знаем, что Бог есть Дух. То, что Он отец, то, что Он жених, говорит о его лидерстве, о его роли по отношению к нам, что Он есть наш глава. Конечно, мы знаем потом, где-то 2000 лет назад уже, Христос пришел на землю. Не просто пришел, там спустился с неба, а родился. с полноценным человеческим телом. Он родился мужчиной. А то, что он родился мужчиной, не этот факт сделал Бога отцом или женихом, а наоборот. Христос родился именно мужского пола, когда воплотился. Потому что по отношению к нам он всегда был. И всегда есть, и всегда будет и отец, и жених, и наш глава. Мы смотрели тоже на общую тему секс. Что Бог создал секс. Не для детородия просто. Но прежде всего для удовольствия. Мужа и жены. Чтобы укреплять брак. Мы еще не дочитали до этого стиха во второй главе, но все мы его знаем, что человек, да, оставит отца своего и мать свою, и да, прилепится к жене своей, и двое станут одной плотью. Да. Это говорит о сексуальной интимности между мужем и женой. Мы еще, вот когда дойдем до конца этой главы, скорее всего, не сегодня, так что извините, пацаны, я расстроил вас. Но мы дойдем до этого отрывка. Очень важный отрывок, при том в конце второй главы, но сегодня мы не дойдем до этого. Ну, давайте уже начнем тогда вторую главу с первого стиха прочитаем. «Так совершены небо и земля, все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Мы уже видели в первой главе Бытия, что в течение шести дней Бог творил и созидал все. Все, что существует в нашей вселенной. Здесь, конечно, мы уже не говорим про ангелов, и когда Господь создал ангелов, это уже не касается вот данной темы. Мы знаем, что они существовали, зато до основания мира. Мы читаем об этом в книге Иова. Но Господь создал всю, скажем, физическую вселенную в течение шести дней. И теперь мы читаем в первом стихе второй главы, что все было совершено. Совершены небо и земля, и все воинство их. И в этот седьмой день тоже читаем здесь, что Господь почил от всех дел своих, которые Он делал. И Он благословил седьмой день и освятил его. Ибо в онный день Он почил от всех своих дел. Прежде всего важно понять, что просто потому, что здесь написано, что Бог почил от всех своих дел, это не значит, что до сих пор Он почивает. Это не значит, что вот Он прекратил что-то делать, и начиная с седьмого дня, и вперед Он просто сидит на своей престоле, ничего не делая. Бог все еще действует в рамках своего творения, в нашей жизни. В этот момент, в седьмой день, самая главная работа Божия еще впереди. Это, конечно, работа нашего спасения. Работа, когда Иисус Христос пришел на эту землю и пошел на крест вместо каждого из нас. Поэтому то, что здесь написано, Бог почил от дел своих, да, Он в седьмой день почил, но это не значит, что Он больше не начал ничего делать. Ну вот вопрос. Да, мы читаем, что Бог творил шесть дней всю вселенную, все планеты, растения, звезды, животных, рыбы, птиц и так далее, и человека. Почему Господь в седьмой день почил от дел своих? Почему Он почил? Потому что Он устал. Говорил ли Бог себе: «Ух, вот это я создал вселенную! Вот это я напахался! Мне надо, в общем, на отдых поехать куда-то в Крым, восстановить силы». Поэтому Он почил. Или, может быть, Он пришел в тупик, сказал: «Ну, вот столько всего уже сотворил, не знаю больше, что сотворить». Поэтому Он почил. Ну, если нет, тогда почему Господь почил? Есть очень большой намек в первом стихе второй главы. «Совершены небо и земля и все воинство их». Господь не почил, Он не прекратил работать, потому что Он устал, или потому что у Него не хватало воображения на еще большее творение. Он почил от своих дел, потому что все было совершено. Все было сделано. В обоих смыслах этого слова «совершены» небо и земля, вся вселенная была и совершена, и совершенная тоже. То есть больше невозможно улучшить. Если творение совершенное, то улучшить его невозможно. И если улучшить невозможно, значит, все уже сделано. Все готово. Все, творение готово. Хотя есть миллионы, миллионы разных видов животных, растений. Бог мог бы запросто придумать столько же видов новых животных, новых растений. Для Него это было бы не тяжело. У Него воображение намного больше, чем мы можем себе представить. Но Бог здесь не делает этого. Почему? Потому что творение в целом совершенное. И совершено. Сделано. Это очень важно. Очень важно, чтобы мы поняли, почему Господь почил в седьмой день. И чем, интересно, Господь занимался, пока Он почивал, пока Он отдыхал? Что Бог делал в седьмой день? Не говорите ничего. Он что-то делал. О, благословил. Бог почил, то есть отдыхал. И тоже написано, Он благословил и Он освятил в седьмой день. И я предлагаю вам, что в первой главе, еще в 31 стихе, в последнем стихе, есть намек о том, как Бог благословил этот день. В 31 стихе написано, что увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Здесь написано, что Господь увидел все, что Он сотворил. И думал себе, вот оценивал, весьма хорошо. Классно. Господь, другими словами, наслаждался совершенным творением, законченным творением. Слово здесь «благословить», то, что Бог благословил в седьмой день, можно перевести как «торжествовать» или «праздновать». Бог праздновал завершенное творение. Он торжествовал. Когда мы думаем, что Бог благословил седьмой день, иногда мы представляем себе старого дядюшку там, в большой глупой шапке и говорит: «Благословляю тебя, седьмой день». Не этого Бог делал. Каким образом Бог благословил седьмой день? Седьмой день был благословен. Именно, слушайте внимательно, седьмой день был благословен именно потому, что Бог праздновал этот день. Потому что Бог радовался в этот день. Он отмечал завершенный труд творения, будто день рождения. Он праздновал. И именно поэтому тоже седьмой день был освящен. Опять, это не то, что Бог сел на своем престоле на небесах и сказал: «Освящаю тебя седьмой день». Нет. Седьмой день был освящен, святой. Именно потому, что Бог в этот день праздновал его. Слово «праздновать», «благословить», которое у нас написано, еще по-другому можно перевести, как «прославлять». Кого бы Бог прославлял за это? Себя. Себя. Не то, что он смотрит где-то в зеркале и говорит себе. Мы знаем, Бог триединый. Отец хвалит Сына, потому что мы знаем, что все было создано посредством Слова Бога. То есть Иисус. Иисус есть Слово Божие. Да. Иисус смотрел на Отца. Как главный архитектор создания, и хвалил его за завершенный труд. Праздновать то, что Бог сделал. Наслаждаться Богом. Это есть, слушайте очень внимательно, праздновать Бога, это есть суть святости. Подумайте об этом. Наслаждаться Богом – это есть суть освящения. Бог благословил седьмой день, опять не перекрестывая, Он благословил седьмой день своей же радостью, своим же празднованием, ликованием над своим завершенным трудом. Ну, хорошо, почему мы проводим так много времени, говоря о том, почему Господь почел в седьмой день, чем же Он занимался в этот седьмой день? Потому что то, почему Господь почел в седьмой день, и то, каким образом Он почивал в седьмой день, имеет огромное значение для нашей жизни, как для верующих. Имеет огромное значение для того, как мы должны жить. Давайте откроем в Новом Завете послание к евреям. Предпоследняя книга в Библии, если у вас русская Библия. Послание к евреям, 4 глава. Прочитаем вместе с 1 стиха по 11. 4 глава Евреям. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо нам оно возвещено, как и тем. Но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верой услышавших. а входим в покой мы, уверовавшие. Так как он сказал, я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо нигде сказано о седьмом дне так. И почил Бог в день седьмой от всех дел своих. Только что мы прочитали это. Нигде. И еще здесь не войдут в покой мой. Итак, как некоторым остается войти в него, то есть в покой, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день, ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой уны, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Здесь писатель, посланник евреям Павел пишет, что нам, верующим в Христа, обещано субботство или покой. На иврите звучит шаббат, да, субботство. Отдых, простым словом. И здесь он цитирует как раз из второй главы Бытия. Говорит, что нигде сказано, что Бог почил в седьмой день от всех своих дел. И тоже он цитирует отрывок из Псалтиря, пророчество об обещанном покое. И немножко здесь, как бы, может быть, сложно сразу все понять. Он указывает на то, что это было сказано после того, как израильский народ вошел в обетованную землю. Таким образом, доказывая, что не об этом Бог говорил. Не просто, чтобы Израиль вошел в свою землю, он имел в виду. Он говорит о совершенно другом покое. И здесь, опять, еще раз прочитаем с 9 стиха, он говорит, что посему, то есть вот он дает большой аргумент, и в 9 стихе говорит, посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Остается субботство для нас, для Божьего народа. Он написал в 3 стихе, что мы входим в этот покой, уверовавшие, опять во Христа в контексте. И потом в 10 стихе, ключевой стих, здесь он говорит, что кто вошел в покой его, в Божий покой, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих, или таким же образом, как Бог успокоился или почил от дел своих. Когда мы приходим ко Христу по вере, то мы входим в покой Божий. Мы прекращаем свои дела таким же образом, которым Господь прекратил свои дела. Именно поэтому мы так долго обсуждали, каким образом Бог прекратил свои дела. Бог закончил, Бог почил в седьмой день. Не потому, что Он устал, не потому, что Он не мог больше что-то придумать. Он почил в седьмой день, потому что все уже было сделано. Все было совершено. Совершенно. Не было то, что можно было бы добавить к творению. Все было уже целое. Совершенство. Больше нечего не остается делать. Поэтому в седьмой день Бог почил. И каким образом Бог почел? Не просто сидел на мягком диване и бездельничал. Он праздновал. Он радовался. Он прославлял Бога. Опять, Отец, Сына, Сын Отца, Дух Святой и так далее. Он просто наслаждался завершенным трудом Божьим. Седьмой день. Вот почему это настолько важно, потому что таким же образом, которым Господь покоился или почил, да, отдохнул от своих дел, прекратил их, точно так же мы во Христе прекращаем. Точно так же мы отдыхаем. Мы успокаиваемся от дел своих. Опять, это не бездействие. Это не бездельничество. Однако это есть прекращение наших дел для какой-то праведности перед Богом. Это есть прекращение наших попыток и усилий добиться какого-то благорасположения перед Богом. Заслужить какое-то благословение от Бога. Мы успокаиваемся от своих дел во Христе. Мы прекращаем их. Но опять это не значит, что теперь, ну, что нам остается делать? Ну, будем сидеть на мягком месте. Да. Каким образом мы отдыхаем во Христе? Каким образом? Мы просто празднуем и прославляем, наслаждаемся завершенным трудом Господа. В Новом Завете, здесь, в послании к евреям, в контексте имеется в виду труд Иисуса Христа на Голгофском кресте. Что Он уже все сделал, как и Бог в седьмой день после творения. Мы не можем ничего добавить к тому, что Христос сделал для нас. Мы не можем добавить даже самую маленькую капельку к нашему спасению, к нашей праведности перед Богом. Почему? Потому что уже мы совершенны в Божьих глазах, по Его благодати, благодаря Его завершенному труду на кресте. И здесь, в 4 главе еще, Павел говорит, в 11 стихе, он говорит, предупреждает, что и так постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Как уверовавшие во Христа, как верующие, мы должны прекратит свои дела для какой-то праведности перед Богом. Мы должны положить конец нашим усилиям добиться от Бога какого-то благословения, какого-то оправдания. Мы должны перестать пытаться делать себя святым перед Богом и просто отдыхать, просто почить в завершенном труде Иисуса Христа за нас, что Он уже все сделал. Он уже подарил нам свою святость, свою праведность и то совершенное праведность, святость. Нам остается просто отдыхать. Опять, это не значит сидеть и бездельничать, это значит прославлять Бога. Это значит наслаждаться Божьей благодатью. Это значит хвалить Его, праздновать Иисуса Христа каждый день. В своем сердце, в своих взаимоотношениях, в своей жизни. Павел дает предупреждение здесь. Он говорит, постараемся войти. Или будем внимательны, чтобы войти в этот покой. Почему? Потому что тенденция нашей плоти – это законничество. Наша плоть, верьте, не верьте, любит законничество. Для плоти намного легче пахать для Господа. Чем просто отдыхать и праздновать то, что Иисус уже сделал для нас. Павел говорит, постараемся не пахать, а постараемся и будем внимательны к тому, чтобы полагаться полностью на благодать и наслаждаться ей. И наслаждаться завершенным трудом Иисуса Христа. Как и Бог наслаждался своим завершенным трудом творения в седьмой день. Просто благословляя его. И таким образом, в этой радости, в этом праздновании мы освящаемся. Иногда мы думаем, что наше освящение значит вот сидеть там перед зеркалом, всматриваться в себя, найти там всякую мелочь неприятную и начинать что-то вот пахать над этим. Это не путь к освящению, друзья, это путь к раздражению и расстройству. Наша плоть хочет работать, заслуживать, пахать. Как ни странно звучит, но так и есть. А Господь говорит, просто отдыхайте в моей любви, в моем завершенном труде на кресте. Ну, ладно, вернемся к бытию. Вторая глава, продолжим здесь с 4 стиха. Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла. Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Начиная здесь, с 4 стиха, мы читаем, вот происхождение неба и земли. То есть мы возвращаемся назад к началу. Да? Первый стих первой главы говорит, в начале сотворил Бог небо и землю. Теперь, опять, в 4 стихе 2 главы, вот происхождение неба и земли при сотворении их. Продолжается. Мы должны понять, это не какое-то второе сотворение. В первой главе Господь дал нам как бы обзор всего творения. Вкратце описан каждый день. Вот в первый день было создано вот то и то, во второй день так далее, так далее. Во второй главе мы видим, как вот знаете, кнопка, если есть фотоаппарат, сближение. Да? Здесь есть сближение именно на шестой день. Во второй главе мы увидим более подробно, как Господь создал человека. Мы уже прочитали в первой главе, что Господь создал человека по своему образу и подобию, мужчину и женщину, Он сотворил их. И, в принципе, с этим заканчивается описание в первой главе. Но во второй главе мы увидим намного более подробное описание этого процесса. Опять, Библия в конечном итоге это не книга про Божие отношения с ангелами или научная книга о Божьем творении физическом. Библия – это книга про его отношения с людьми, с человеком. хотя поднимаются в какие-то времена разные темы в Библии, включая и Вселенная, и ангелов и так далее. Но Библия это в основном это история Божьей работы среди людей. И при том это не биография одного человека. Если чья-то биография, это Божья автобиография. Потому что сам он ее написал. И здесь описывается вот каждая книга про разных людей. Но есть один персонаж, который находится в каждой книге Библии. Это Бог. Поэтому Библия его автобиография, если чья-то. Интересно тоже смотреть именно на центр внимания Библии в разные моменты, в разные времена в истории. В самом начале здесь, начиная в Бытие, мы знаем, история сосредоточена на одном человеке. Вот здесь, во второй главе, и к концу мы уже увидим и на втором человеке. Адам и Ева. Несколько глав спустя Господь уже сосредотачивается на одной семье, то есть семья Ноя. Уже увидим тоже чуть позже в Бытии. Дальше, еще раз в Бытии, Господь сосредотачивает свое внимание на, скажем, одном клане. Это семья Авраама. Ну, не просто братья, сестры, муж и жена, а именно вот все окружающие родственники. Когда мы уже доходим до исхода, то Бог уже сосредотачивается на целой нации, на Израиле. Но в Новом Завете, когда приходит Христос, то как бы объектив расширяется. И мы видим, что уже теперь Бог сосредотачивается не просто на одной нации, на Израиле, но на верующих в Него во всех народах, во всех странах, во всей земле. И, конечно, в Откровении, когда Христос вернется, то Он установит свое царство над всеми и над всеми. Но здесь мы еще в начале, здесь еще сближается этот объектив. И во второй главе мы увидим, как подробно, вот как Бог сотворил Адама и Еву. Мы знаем, в первой главе уже прочитали, что Господь, когда созидал землю, небо, Он создал воду на земле. И написано, что, по-моему, во второй день, если не ошибаюсь, Он разделил воду от воды. Помните, мы говорили об этом. Другими словами, что была водяная оболочка вокруг земли. Здесь это упоминается еще раз. Написано, что в те дни Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Была паровая водяная оболочка вокруг земли. Не было дождя. Первый раз, когда пошел дождь, это был потоп. Мы еще будем размышлять над этим дальше, когда прочитаем про Ноя. Мы уже говорили в предыдущем изучении довольно много об оболочке. Вот это, поэтому мы не будем повторять. Возьмите записи, если интересно. Давайте дальше прочитаем здесь, 7 стиха. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Эдеме, на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Из Эдема выходило... здесь сделаем паузу. Здесь мы узнаем, по крайней мере, одно, что мы не знали в первой главе, каким образом Бог сотворил Адама. Написано здесь, что Господь сделал Адама из праха земного. На самом деле, наши тела, вот, физические тела, состоят из тех же самых химических элементов, из которых состоит земля. Водород, кислород, углерод и азот. Почти все, из чего наши тела состоят, и это то же самое, из чего состоит земля, грязь, прах. В 102-м псалме Бог говорит, что Он знает наш состав, что мы прах. Мы прах, друзья. Он помнит, написано, что мы прах. Иногда мы забываем об этом, и мы думаем, что мы полубоги. Мы думаем, что мы какие-то крутые. Но Бог помнит, что мы лишь прах. Тем не менее, Господь взял земного праха, как-то переставил все эти элементы, кислород, водород, там, азот, перемешал все и создал самое сложное творение, которое существует. Опять мы говорим в физическом, по крайней мере, мире. Господь создал человеческое тело. Даже история, и сам Дарвин написал, что есть какие-то аспекты человеческого тела, которые его озадачивают и заставляют его думать все-таки, что эволюция невозможна, потому что они настолько сложные. Сам человек, который придумал эволюцию. Но тем не менее, в этот момент, когда Бог взял праха земного, образовал человека, он еще не жив. Просто невоодушевленное тело. Но здесь написано, что Господь вдунул в лицо его дыхание жизни. И стал человек душою живой. Слово «дыхание» на иврите, мы знаем, что Ветхий Завет был первоначально написан на иврите, то же самое слово, которое переводится в других местах, «дух». Дыхание – «дух». То же самое слово на иврите. Что сделало Адама живым? Дух Божий. Бог вдохнул своего духа в Адама. Может быть, если вы еще помните свои школьные года, или для тех, которые еще в школе, если вы вообще обращаете внимание на уроках, вы слышали про химика известного по имени Луи Пастер, француз был. Он заключил эмпирическим доказательством, то есть это наблюдаемое, это доказано, то, что называется в научном мире биогенез. Другими словами, и он подытожил эту теорию, фраза на латыни звучит «omne vivum ex vivo», что значит «жизнь от жизни». То есть, что жизнь появляется всегда и только от жизни. Бог согласен с этой теорией. Кстати, это большая проблема для эволюционистов. Почему? Потому что они говорят, что жизнь появилась из камня, да? Из нежизни. До сих пор у них большие проблемы с этим, потому что то, что Пастер доказал, это факт, научный факт. Жизнь не появляется из нежизни, а только от другой жизни. Когда Адам стал живою душою, когда Бог вдохнул своего живого духа в него. Бог, который есть жизнь, вдохнул свою жизнь в Адама. И написано в 8 стихе, что Бог насадил рай, или сад, было бы точнее перевести, в Эдеме. Однако слово «Эдем» в переводе буквально значит «удовольствие» или «рай». Здесь переводчики русской Библии немножко просто перепутали. Бог посадил сад в Эдеме, в раю. Здесь написано «в Эдеме на востоке». И поместил там человека, которого создал. Господь произрастил из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи. Бананы, апельсины, помидоры, мандарины и апельсины покупайте. Всякое дерево, приятное для пищи, на вид. И тоже здесь написано, что Бог посадил там дерево жизни и дерево познания добра и зла. Мы вернемся к этой теме чуть позже. Давайте дальше прочитаем с 10 стиха. «Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной – Фисон. Она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее. Там бдалах и камень оникс. Имя второй реки – Гихон. Она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки – Хидекель. Она протекает перед Ассирией. Четвертая река – Ефрат. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Здесь идет описание нахождение Эдемского сада. Многие учителя Библии предлагают, что, скорее всего, то, что в этих первых главах находится, было написано самим Адамом. И потом передалось Моисею, и Моисей записал вместе в этой книге Бытие. Не знаем точно, возможно. Потому что то, что здесь написано, написано как свидетель этих мест. Человек, который там был. Здесь разные реки перечислены. Про Ефрат мы знаем. Да? Существует до сих пор на территории нынешнего Ирака. Начинается на восточной Турции, источники этой реки. Мы тоже прочитали про реку Ефрат в книге Откровения. Эта река будет играть важную роль в последние дни. Река, которая здесь переводится как Хидекель, это еще одна известная река. Тигрис тоже начинается в восточной Турции сегодняшней и продолжает через Ирак и вытекает там в Персидский залив. Другие две реки, насколько мы знаем, не существуют сейчас. Тигрис и Ефрат находятся обе в Месопотамии. Опять, это то, что мы называем сегодня Ирак, на территории Ирака. Некоторые люди, некоторые даже озабочены этим, пытаются найти местонахождение Эдемского сада. Где же он находился, чтобы забраться обратно? Я не знаю, почему. Ну, интересный, в принципе, вопрос. Но проблема в том, что, во-первых, двух из четырех рек нету. И две, которые есть, скорее всего, даже не в том же месте, в котором они были тогда. Почему? Потому что, помните, произошел великий потоп. Во время потопа все изменилось. Все лицо земли, и реки, и моря, может быть, даже континенты, мы не знаем. И, скорее всего, когда Моисей и его семья приземлились после потопа, вышли из ковчега, то они назвали то, что там нашли, в разные реки, по старым тем названиям, хотя они теперь находятся в других новых местах. Некоторые люди, кто исследует этот вопрос, предлагают, что может быть, и в принципе это было бы неудивительно, если так, может быть, Эдемский сад находился как раз в нынешнем Иерусалиме. Есть один библейский отрывок, который намекает на эту возможность. Мы не будем обсуждать долго, где находится, потому что нам все равно не забраться обратно туда. Это, если интересно, можете потом прочитать. 28 глава Иезекииля. Там есть один намек, что, может быть, все-таки Иерусалим есть то место, где был Эдемский сад. Но здесь написано, что Бог поселил Адама туда, в Эдемский сад, чтобы возделывать и хранить его. Обратите внимание, мужики, в особенности обратите внимание, работа была часть Божьего плана для человека. Это до грехопадения. Некоторые люди думают, что, ну, работа – это ж часть грехопадения, это часть проклятия после грехопадения. Нет? Мы увидим в третьей главе, что пот, который приходит от тяжелой работы, есть часть проклятия от грехопадения. То, что ваш пот – проклятие, ваши жены хорошо знают. Но сама работа, сама задача что-то делать, чем-то заниматься, это часть Божьего первоначального плана для человека, для мужчины в особенности. Мы увидим тоже, и опять, сегодня мы не доберемся до этого, но увидим на следующей неделе, что тоже женщина не остается без работы. Она была создана как помощница своему мужу, и тоже у нее работа рожать детей. Теперь женщины думают, да, точно часть проклятия. Нет, боль, которая приходит вместе с родами и тоже с воспитанием детей, это часть проклятия. Но сама работа, воспитание детей и детородие, это часть Божьего первоначального плана. Когда мы дойдем до третьей главы и до как раз до проклятия за грехопадение, мы поговорим больше об этом. Но здесь работа. Господь дает работу Адаму. Однако это была не тяжелая работа, это было не бремя для него. Наоборот, это было приятно. Это было то, что радовало его душу. Это был образ, которым он мог проявлять свое творчество. Человек не был создан, чтобы просто сидеть на своем мягком месте и ничего не делать. Я знаю, что есть люди, которые думают, что это их призвание в жизни, сидеть на мягком месте и ничего не делать. Но, на самом деле, человек был создан, и часть Божьего первоначального плана была работа. Работа, значит, это благословение от Бога. И это часть нашего поклонения Ему. В послании к Колоссянам Павел очень много пишет про это. Что мы, когда работаем, чтобы мы работали как на Христа, а не просто как на какого-то там старого волосатого мужика, который дает нам там несколько гривен в месяц. Мы работаем на Христа. Неважно, кто, какой человек является вашим боссом, ваш начальник Христос. И это может быть прославление для Бога. Не просто то, как вы прокармливаете себя и свою семью. Это может быть поклонение. Духовный акт поклонения Богу. На самом деле, на иврите опять, в первоначальном языке Ветхого Завета, слова «работа» и «служение» – то же самое слово. То же самое слово. Мы можем использовать свою работу, чтобы прославлять Бога. Если еще не работаете, то ваша работа, значит, это учиться. Тоже работа своего рода, хотя вам не платят за это. Это может принести благословение, когда мы работаем именно с таким отношением. Что я делаю это не просто для человека, а для Господа. Я помню, что когда я вот только что покаялся, устроился там на работе после того, как меня выпустили из тюрьмы, и ну, у меня была работа, в общем, повара. Я там готовил целыми днями пиццы, в общем, для людей. Ну, и, в принципе, я вот всегда как бы пытался делать как можно лучше. Ну, в один день, то есть, как бы там стоял, и Господь, вот я как раз недавно до этого прочитал Колоссянам, Господь положил мне на сердце, что вот почему бы не сделать следующие пиццы мне? Что ты имеешь в виду, Господь? Ну, делай их мне. Не просто там мистеру Джонсу или человеку там, который заказал, а делай их мне, хорошо. Вот я начал как бы более внимательно к этой работе относиться. И действительно, вот для меня это было благословение. Почему? Потому что я не это делал просто ради зарплаты, я это не делал просто ради моего босса, а именно ради Иисуса. Вот часть Божьего первоначального плана для нас. И не только здесь написано, что Бог поставил Адама возделывать сад, но тоже хранить его. Это интересная фраза. Хранить от чего? Или от кого? Не было никого больше. Хранит от кого? Может быть, хранит от сатаны, подразумевается. Насколько мы понимаем, опять, хронологии, что касается ангелов, нам не говорится в Писании, но насколько намеки даются в Писании. До этого времени сатана уже взбунтовал против Бога и упал. И поэтому, когда Бог говорит возделать и хранить, может быть, как раз что-то в этом роде имеется в виду, мы не знаем точно. Кстати, пора использовать наши памяти. В первой главе, по-моему, даже в самом первом изучении мы задали вопрос. Как объяснить все так называемые, по крайней мере, доказательства, что нашему миру, нашей планете, миллионы миллиарды лет находят все эти разные доказательства. Как доказать, то есть вот как объяснить, да, если на самом деле Бог сотворил все за 6 дней, почему находят все эти доказательства? Ну, некоторые из доказательств, конечно, ложные, и люди, которые приходили на семинары доктора Ховенда, знают, какие есть. Опять, если не успели смотреть, они есть в библиотеке, те, которые мы уже посмотрели. Но некоторые доказательства действительно настоящие доказательства, что, ну, по всей видимости, Земле не просто 6 тысяч лет, а миллионы, если не миллиарды. Как же объяснить? Вот наш ответ. Где? Наш ответ в Адаме. Вот еще один вопрос. Сколько лет было Адаму, когда Господь поставил его работать в саду? Сколько лет? А? Неизвестно. Сколько лет было Адаму, когда Бог поставил его в работу? Только создал. Только создал. 5 минут, никаких лет. Адаму было 5 минут, может быть, 10, может быть, часик. Когда Господь поставил его, поселил в сад и сказал: работай. Теперь подумайте. Сколько лет на вид, по крайней мере, сколько лет, на сколько лет Адам выглядел? Ну, 20-30, как взрослый мужчина, да? Но ведь ему не было 30 лет, ему было 5 минут. И все те деревья, которые здесь написано, что Бог произрастил из земли, сколько им было лет? Нисколько. Пару дней они существовали. Но они выглядели на несколько десяток лет, или сотни лет даже. Со всеми кольцами внутри, да, которые бы показывали, что, ну вот, данному дереву там 120 лет. А на самом деле 5 минут. Адам выглядел на 30 лет, на самом деле 5 минут. Теперь подумайте, горы, которые Господь создал в первый день или во второй, когда им было 5 минут, на сколько лет они выглядели? Миллионы и миллиарды. И до сих пор так и выглядят. Потому что есть понятие, которое называется встроенный возраст. Когда Господь создал Адама, он не создал его младенцем, он создал его взрослым мужчиной. То есть уже у Адама был встроенный возраст. То есть он выглядел как на 30 лет, хотя на самом деле существовал только 5 минут. То же самое с деревьями, со всеми вот кольцами, они выглядели как на 120 лет, на самом деле 5 минут. В самой земле выглядело и выглядит как на миллиарды лет. Но тот же самый ответ. На самом деле Господь создал 6 тысяч лет приблизительно назад. Очень простой ответ на самом деле, когда подумаешь. Бог поселил Адама в Эдемский сад, возделывать его, хранить его. И в 16 стихе Бог дает вторую заповедь, записанную в Библии. Помните, какая первая? Плодитесь и размножайтесь. Мужу и жене он сказал. Мужу. Плодитесь и размножайтесь. Ребята, занимайтесь сексом. Наслаждайтесь вашими брачными отношениями. Опять, это было только в контексте брака. Ни в каком другом. Это первая заповедь. Вторая заповедь здесь. От всякого дерева в саду ты будешь есть. Кушай! Занимайся сексом и кушай! Вот какой добрый Бог! Но есть одно условие, одно ограничение. От всякого дерева в раю кушай, наслаждайся. Вот для этого я и сотворил. Но от дерева познания добра и зла не ешь. Потому что в который день ты вкусишь от него, смертью умрешь. Дерево познания добра и зла. Мы еще в третьей главе поговорим больше об этом, но хотя бы чуть-чуть сейчас. Что это за дерево? Дерево познания добра и зла. И где же найти такое дерево? В Эдемском саду. Во-первых, это не яблоко, друзья. О, да, я знаю историю, там Ева сорвала яблоко. Нет, она не сорвала яблоко. Господь сказал, ешьте яблочки, наслаждайтесь яблочками. Однако от дерева познания добра и зла не кушайте. Мы не знаем, как этот плод выглядел, то ли как груша, то ли как какой-то там ананас или что. Мы не знаем, но это не яблоко. А в предыдущих веках, и даже я слышал такое толкование от православных и в нынешний день, говорят, что, ну, запретный плод, на самом деле это был секс. Нет. Это бред полнейший. Господь создал секс. И первая заповедь была, занимайтесь сексом. Это не секс. Секс это хорошая вещь, когда в рамках Божьих, то есть в браке. Это назидает, это радует, это скрепляет отношения мужа и жены. Когда вне брака, то это разрушает, это разбивает сердца, это портит жизнь. Почему? Потому что каждое Божье благословение, когда мы используем его не Божьим путем, становится проклятием. И вы можете это запомнить на всю жизнь. Каждое Божье благословение, когда мы его используем не Божьим путем, становится проклятием. Плод познания дерева добра и зла не яблоко, не секс. Некоторые слишком заумные учителя Библии придумали, что, может быть, все-таки в этом плоде было что-то ядовитое. Что? При чем здесь это? Бог не говорил в тот день, в который ты вкусишь плода, дерева познания добра и зла, плод убьет тебя. Нет. Он не говорит, плод убьет тебя. И, к слову, он не говорит, я убью тебя. Не кушай, Адам, а то я убью тебя. Нет, не Бог, слушайте внимательно, Бог не причинял смерть Адама. Адам причинял смерть Адама. И не сам плод причинял смерть Адама. Что причиняла смерть Адама? Его грех. Его грех. Что было? Недоверие, непослушание Богу. Потому что грех всегда производит смерть. Сначала в маленьких количествах, и потом больше, больше, больше. Мы поговорим больше об этих деревьях и о дереве жизни тоже в третьей главе. Но я хотел, чтобы мы дошли, по крайней мере, чтобы в следующий раз уже впрыгнуть в следующий отрывок. Один из самых прекрасных отрывков в Библии – сотворение женщины. Мы увидим, это действительно прекрасный отрывок, мы увидим много именно опять про мужчину и женщину, про их отношения вместе, про Божий замысл для брака, для мужа и жены, включая и секс. И тоже очень много мы увидим в этом отрывке про нас и про Христа, и наши взаимоотношения вместе. Потому что, как мы знаем, Павел написал в послании к Ефесянам, что Христос есть жених, и мы, церковь, верующая в Христа, невеста Его. Так что мы продолжим здесь в следующий раз. Давайте помолимся. Боже, мы славим Тебя, Господь. Ты чудный Творец. Боже, Ты славный, Господь. Спасибо Тебе за то, что действительно Ты добрый Бог. Боже, что Ты желаешь благословлять нас, Господь. Боже, Ты желаешь давать нам всякие разные благословения. Боже, ну, помоги нам знать и крепко верить, Боже, что любое Твое благословение, когда мы используем его не Твоим путем, становится проклятием. Боже, пусть это будет не просто кусочек информации, Боже, но пусть это укоренится глубоко в наших сердцах. Боже, что Твой Дух дает жизнь. И без Твоего Духа, Господь, нам не найти жизни. Но, Иисус, мы славим Тебя за то, что Ты возродил нас во Христе. Что Ты дал нам новую жизнь, Боже, что Твой Дух теперь заново живет в нас. Господь, и мы храм Твой. И мы желаем прославлять Тебя нашим духом и нашим телом, нашей душой. Иисус, мы желаем войти в Твой покой, Господь, и слава Тебе, что Ты уже привел нас в этот покой. Боже, научи нас просто отдыхать, наслаждаться, праздновать Тебя. Спасибо Тебе, Боже, за Твою чудную благодать.